Дмитрий Федотов. «Огненный глаз Тенгри». Роман. Москва. Вече. 2009 год. Серия «Клио-детектив». Правительствующий сенат приказали. По силе состоявшегося ее императорского величества указу быть посему изыскателями ученым мужьям профессору Герарду Фридриху Миллеру и профессору Ивану Георгу Гмелину, и же с ними помощниками студентам Степану Крашенинникову, Петру Горланову и Семену Торопчину, а також рисовальщику Генриху Люсениусу и иным полезным людям, коими укрепить отряд сей надобно. Определить отряду всему довольствие провиантом, одежей да обувью, прочую же амуницию в должном количестве предоставить согласно реестру Академии наук для описания природы земли сибирской, а також народов и племен тамошних, кои интересы бысть обрядами да промыслами своими. Из указа императрицы и самодержицы российской 19 августа 1733 года. Пролог. Западная Сибирь, сентябрь 1734 года. В год огненного тигра лето пришло необычайно жаркое и засушливое. Таман-Елга впервые за много лет обмелела настолько, что даже косули могли переходить ее вброд. Таман-Елга — туманная река, древнее название реки Томи. Горные ручьи, что берут начало со снежников Алатау, пестрых разноцветных гор, и питают реку и ее притоки, совсем иссякли, и мелкая живность в тайге невольно потянулась со склонов в долины и распадки в надежде найти новые места водопоя. Но тайга — не джунгли. Здесь никогда не слыхали о водяном перемирии. И для хищников, истинных хозяев чащобы, настало время кровавого пира. Люди тоже не остались в стороне. Охотники днями пропадали в тайге, валились от усталости, но каждый раз приносили богатую добычу. И все радовались, теперь запасов хватит до конца долгой зимы. Но вот великая сушь пришла в тайгу. Немногие болота пересохли, превратились в гукающие под ногами тугие бубны. Стали еще более коварными. Один неверный шаг, и можно провалиться в пещеру без дна с трухлявыми травяными стенками. Из такой уж не выбраться ни человеку, ни даже самому адыгу, хозяину тайги, адыг-медведь. А вместе с засухой в тайгу пришел огонь. Этого чудовища боялись и люди, и звери. Он пожирал все, оставляя после себя пепел и смерть. Напрасно старый колдун Арбанчак день и ночь жег болотную траву и перо глухаря, уговаривал айнов не убивать тайгу и назначить ясак. Айны — злые духи, управляющие Срединным миром. Все тщетно. Видимо, снова придется сниматься шорцем и телеутом с обжитых мест и уходить к верховьям Таман-Елги, а то и дальше. Надеялись еще, что осенние дожди остановят пожары, напоят живой влагой болота и ручьи. Куртыгеш еще с вечера засел в удобной развилке огромного столетнего ильма, склонившегося над большой излучиной лесного ручья. Если набраться терпения, здесь можно подстрелить оленя или молодого кабана. На худой конец зазевавшегося казана, зайца. Не все зверье откочевало на север, кое-что осталось, и у водопоя еще можно было надеяться на удачу. Куртыгеш вздохнул и сжал в кулаке саглагыч в виде головы волка, вырезанной из кедра, священного дерева его рода. Саглагыч — оберег в виде фигурки зверя или птицы, обычно является тотемом рода, духом-хранителем. Тайга продолжала гореть, хотя уже не так сильно, как летом. Но вот пришла осень, а дождей так и не было. Правда, белый кам, Кам-шаман, хранитель рода или целого племени. Салагай говорил, что знает, как остановить огонь. Еще дед его, Кучуяк, тоже белый Кам, однажды спас людей рода Кедра от буйства айнов, обратившись к самому Тенгри, верховному владыке Верхнего мира. А в Ясак отдал ему свою младшую дочь Куюкчи. Тогда Тенгри усмирил разбушевавшихся айнов, наслал на тайгу проливные дожди, враз погасившие кровожадное пламя. И вот Кучуяк, умирая, якобы передал своему сыну священную бересту, где записано, как говорить с Тенгри, чтобы тот услышал. Куртыгеш принюхался. Ветер с рассветом переменился и теперь дул с полудня, отчего долину ручья постепенно затягивала гарь недалекого пожара. Куртыгеш снова сжал саклагыч. Если ветер останется, к ночи огонь может добраться и сюда. Тогда придется уходить ни с чем. Эх, хоть бы у Салагая все получилось. Завтра ночь черной луны, Каракай, самое удобное время для камлания. Салагай ушел к урочищу Козырогаш еще затемно. С ним его сын Ашпа, лучший в роду следопыт. И Ясак приготовлен настоящий. Тенгри понравится. Выше по тропе послышался треск сучьев и шаги. Куртыгеш затаился. Медленно потянул из колчана длинную охотничью стрелу. Не иначе молодой сикач объявился. Но уже мгновение спустя охотник понял, что это не зверь. Слишком шумно и беспечно двигался неизвестный сквозь лес. Похоже, и тропы-то не видел. Пёр наугад, надеясь выбраться из чащобы на более открытое место. Так мог ходить только человек. И не Шориц или Телеут, даже не Хакас, привыкший к степному раздолью. Так ходили по тайге только пришельцы с закатной стороны, акулы, белорукие. Но что им здесь понадобилось? Отсюда очень далеко до их становища, что появилось на крутом берегу Таман-Елги, на месте старого торжища, еще когда отец Куртыгеша был маленьким. Шаги приближались. Стало ясно, что людей трое, причем один не белорукий. Куртыгеш буквально слился со стволом ильма. И вот появился первый. Да, это был Телеут, незнакомый Куртыгешу, но, несомненно, хорошо знающий эти места. Он ступал уверенно, и от него-то как раз шума не было. Кряхтели, сопели и ломали ветки двое белоруких. Оба молодые, не старше Куртыгеша, одетые, конечно, не для похода по тайге, но явно для дальней дороги. Куртыгеш уже видел такую одежду, когда приходил на торжище у Таман-Елге прошлым летом. Никакого оружия у пришельцев Куртыгеш не заметил, и значит, белорукие явились сюда не охотиться. Телеут куда-то вел их. Куртыгеш, подчиняясь скорее инстинкту, нежели голосу разума, тенью соскользнул с дерева и устремился за незваными гостями. А когда солнце коснулось далеких вершин Салтышика, охотнику окончательно стало ясно, что белорукие идут прямиком к урочищу Козыр-Агаш. Но зачем? Ни пришельцы, ни Телеут не могли знать о священном месте людей из рода Кедра. Конечно, успокаивал себя Куртыгеш, они просто идут в том направлении по каким-то своим делам. Может быть, ищут новое место для становища, а может быть, заблудились и теперь пытаются выйти на берег Таман-Елги, по которой часто плавают белорукие на своих странных плоских лодках. Но даже если это так, они все равно могут выйти к священному кедру и невольно помешать камланию Салагая. Куртыгеш решил остановить белоруких, но вовремя вспомнил, что почти не знает их языка. Да и как поведут себя пришельцы, если на них из чащи выскочит вооруженный человек? Наверное, испугаются. Они и так боятся. Куртагеш буквально чуял их страх. Точнее, одного из белоруких, низенького и толстого. Куртагеш назвал его про себя Майнакчи, жирненький. Второй же, высокий и поджарый, сильно походил на самого Куртагеша, и охотник дал ему прозвище Тенеш, ровесник. Так, мучаясь сомнениями, Куртагеш продолжал неслышно следовать за пришельцами. В конце концов, решил охотник, он просто будет следовать за ними и вмешается, только если его помощь действительно понадобится. К середине дня белорукие, ведомые телеутом, добрались-таки до перевала. Они долго отдыхали в тени большого ильма, телеут куда-то уходил, потом вернулся и, улыбаясь, стал что-то оживленно рассказывать белоруким. Затем они двинулись дальше, но не с перевала, а в сторону, по узкому, постепенно расширяющемуся распадку. И тут Куртагеш окончательно убедился, что проводник ведет белоруких в Козырогаш. К вечеру пришельцы дошли до капища, но осмотрели его издалека, не приближаясь к Тенгри. Видимо, Тириут предупредил белоруких, что бог не терпит иноземцев, и лучше его не беспокоить. Все трое ушли на дальний край поляны и заняли старый адак, явно решив заночевать. Адак — временное жилище ушорцев в виде усеченной пирамиды, изготовлялось обычно из ветвей и коры. Куртагеш снова забеспокоился. Наверняка белорукие захотят посмотреть на камлание Салага, и тогда всякое может случиться. Но ведь и ему, простому охотнику, тоже нельзя присутствовать при разговоре Кама с богом. Дав себе слово быть начеку, Куртагеш удалился на противоположную от стоянки пришельцев в сторону поляны и устроил ложе из веток под огромной старой березой. Долгий переход и волнение сделали свое дело, и охотник незаметно для себя уснул. Он увидел Тенгри, шагающего через горы. Грозный бог верхнего мира вошел в долину Козырогаш и остановился возле священного кедра. Вдруг в кедр ударила молния, и дерево загорелось сразу от камля до верхушки. В ярком свете пламени Тенгри увидел замершего посреди капища охотника и громовым голосом крикнул: «Вот мой ясак! Отнесите его в мои чертоги!» Верные слуги Тенгри, небесный пес и огненный коршун, сорвались с его плеч и ринулись к Куртагешу, скаля зубы и обнажая когти, и охотник в ужасе проснулся. Капище было освещено светом факелов и вспышками молний. Раскаты грома живо напомнили Куртагешу голос Тенгри из сна, а у статуи бога явно что-то происходило. Предчувствуя недоброе, охотник бросился туда, позабыв о запретах, но сделать ничего не успел. Он увидел Салагая и его сына, возившихся со связанным человеком в одежде степняка, и понял, что белый Кам действительно решился провести древний обряд умиротворения бога, что молитва побуждения уже прочитана, и теперь настало время принести жертву. А лучший ясак для умиротворения — сердце врага. Отвлекшись никогда невиданным зрелищем, Куртагеш пропустил появление в круге капища белорукого. Трусливый Майнакчи шел не таясь прямо к жертвенному камню, и все дальнейшее произошло очень быстро. Майнакчи громко закричал и вскинул вверх зажатую в руках короткую железную палку с приделанным к ней куском дерева. Из палки вырвалось вдруг желтое пламя, и раздался короткий резкий гром. Ашпа, опомнившись, выхватил нож и закрыл собой отца. Но тут в круг ворвался второй белорукий с такой же грохочущей палкой. Пленник сбился, лагая с ног. Ашпа тоже упал, и они оба, явно сильно напуганные, бросились бежать. А белорукие, подобрав степняка, поспешили в другую сторону. Куртыгеш так и не смог двинуться с места, пораженный случившимся. Он понял только одно. Разбуженный тенгри не получил ясак. И, конечно, теперь разгневается. Обряд обязательно должен быть закончен, иначе всех причастных к нему ждет страшное возмездие. Белорукие, понятно, об этом не знают, но это их не спасет. «Надо быстрее найти Салагая и Ашпу», — решил, наконец, Куртыгеш. «Пусть Белый Кам выскажет свою волю, и я выполню ее».